«Зима тревоги нашей». Спектакль поставлен по роману Джона Стейнбека. Запись Санкт-Петербургского радио. В главной роли Андрей Толубеев. В остальных ролях Наталья Данилова, Геннадий Богачев, Николай Павлов, Эрнст Романов и другие артисты петербургских театров. Театр ФМ. ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдасарян.